«Ах, Шарлотта», — начал он, — «смогу ли я когда-нибудь воздать тебе за то, что ты отвергла сегодня ради меня?» Она сидела, положив голову ему на плечо, и он не мог видеть ее лица. «Милый друг мой», — услыхал он ее ответ, — «мне незачем тревожиться. Я убеждена, что ты в полной мере вознаградишь меня за это». «Вознаградишь?» «Что разумеет она под этим словом? Хочет ли она сказать, что не требует иной награды, кроме его любви, или имеет в виду что-нибудь другое, отчего она потупила взор, отчего не смотрит ему в глаза? Неужто она полагает его столь незавидным женихом, что требует награды за свою верность? Он, как-никак, пастор, доктор философии, сын почтенных родителей. Он всегда стремился исполнять свой долг и вел беспорочную жизнь. Он начал уже добиваться признания как проповедник. Так неужто отказ от Шагерстрёма и впрямь представляется ей столь великой жертвой? Нет-нет, разумеется, ничего подобного она и не думает. Ему не следует горячиться. Он должен кротко и спокойно выведать ее мысли. «Что ты разумеешь под вознаграждением? Я ведь решительно ничего не могу дать тебе». Она еще теснее прижалась к нему и шепнула ему на ухо. «Ты слишком принижаешь себя, друг мой. Ты мог бы стать настоятелем собора или даже епископом». Он отпрянул от нее так стремительно, что она едва не упала. «Так ты, стала быть, потому и отказала Шагерстрёму? Ты надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?» Шарлотта взглянула на него ошеломленно, как человек, пробудившийся от грез. Да, разумеется, она грезила, она была в полудреме и во сне открыла самые сокровенные свои мысли. Она молчит. Неужто она думает, что этот вопрос может остаться без ответа? Я спрашиваю тебя, ты из-за этого отказала Шагерстрёму? Ты надеешься, что я стану настоятелем или епископом? Тут лицо ее вспыхнуло. Ага, кровь Левеншольдов взыграла в ней. Но она все еще не удостаивала его ответом. Однако он должен получить ответ. Должен. «Разве ты не слышишь? Я спрашиваю тебя. Ты затем отказала Шагерстрёму, что надеешься, что я стану настоятелем собора или епископом?» Она вскинула голову. Глаза ее сверкнули. Тоном глубочайшего презрения она бросила: «Разумеется». Он вскочил. Он не мог долей сидеть рядом с нею. Ответ ее причинил ему нестерпимую боль, но он не желал обнаруживать ее перед подобным созданием. Однако ему не хотелось бы впоследствии упрекать себя в горячности. Он сделал еще одну попытку кротко и ласково поговорить с этой заблудшей душой. «Милая Шарлотта, я безмерно благодарен тебе за твое прямодушие. Теперь я понял, что положение в свете для тебя важнее всего. Беспорочная жизнь, стремление следовать по стопам Учителя нашего Иисуса — все это не имеет в твоих глазах никакой цены». Слова спокойные, дружелюбные. Он напряженно ждал ее ответа. «Милый Карл Артур, по-моему, я вполне способна оценить твои достоинства, хотя и не падаю перед тобой ниц, когда мы в нашем приходе». Ответ ее показался ему явной дерзостью. Скрытая досада прорвалась наружу. Шарлотта поднялась, чтобы уйти. Но он схватил ее за руку и удержал. «Этот разговор должно довести до конца». Слова Шарлотты о женщинах из прихода навели его на мысль о фру Сундлер. Он вспомнил ее рассказ, и гнев вспыхнул в нем с новой силой. Внутри у него все кипело. Волнение отворило дверь в его душе, ведущую в сокровищницу, где гроздьями висели страстные, убедительные слова. Он заговорил горячо и красноречиво. Он укорял ее в пристрастии к мирскому, в гордыне и тщеславии. Но Шарлотта больше не слушала его. «Как бы дурна я ни была», — мягко напомнила она, — «я все-таки отказалась сегодня Шагерстрёму». Он содрогнулся перед ее бесстыдством. «Боже, что это за женщина!» — вскричал он. «Ведь только что она созналась, что отказала Шагерстрёму лишь от того,